Глава 22. Межзвездный Т-корабль «Разъяренный волк». Орбита Л-5. Новый Берген. Свободная Республика Расалхак. 3 мая 3050 года. Ранна повела Филана не в личные апартаменты Хана, а на палубу, где он раньше не был. Здесь, на щитах, он увидел особо грозные эмблемы. На одной из них была изображена фигура человека со вскинутыми над головой руками, в каждой из которых была молния. Другая эмблема изображала единственный глаз, парящий над скрещенными стволами лазеров. Освещение в коридоре было тусклым, направление движения им указывала цепочка красных ламп на стыке перегородки и палубы. Филан понял, что находится в своего рода командном центре. Тусклое освещение избавляло глаза от необходимости адаптироваться к полумраку, обычно царившему в комнатах для совещаний. Но более важным было то, что боевые эмблемы могли означать только одно. За этими дверями располагались нервные центры различных служб подразделений кланов. Филан предположил, что корабль достиг какой-то новой звездной системы, которую собирались покорить кланы. Наемник услышал, как заколотилось его сердце. «Почему Хан пожелал, чтобы я наблюдал за вторжением? Даже если я не могу совершить побег, зачем показывать мне военную информацию, о которой мне не следовало бы знать? Ведь если подвернется случай, я запросто могу проговориться о том, что мне показали. Эта новая жизнь, как у лабораторной крысы, начинает меня утомлять». Ранна открыла дверь с эмблемой одного глаза, освободив проход в уютно обставленный зал. Войдя, Фелн увидел через большой панорамный иллюминатор обозрения несколько прыгунов, паривших в космическом пространстве. По стенам зала располагались удобные кресла, обтянутые кожей орехового цвета. Каждую стену, за исключением той, что была справа от него, украшали голографические батальные сцены. Правая стена была полностью выполнена из стекла и выходила на боевой мостик разъяренного волка. Дюжина офицеров обоего пола из кланов стояла вокруг площадки, которую занимал огромный голографический дисплей. Филну прежде не доводилось видеть ничего подобного. Его размеры составляли по меньшей мере 6 метров в диаметре, а образы возвышались над палубой на высоту более 3 метров до самого потолка. Кроме него, по периметру помещения, бок о бок располагались сотни терминалов с данными, светившимися зеленым либо желтым цветом. В дальнем конце мостика гигантский портал выглядывал на планету, подвергшуюся нападению. Проходя мимо образов, Фелон узнал Ульрика, но не смог распознать шедшего рядом с ним темнокожего мужчину. «Ранна, кто это с Ханом?» Она немного нахмурилась. «Это Лео, Ильхан. Он из клана Дымчатых Ягуаров и в настоящее время является старшим из всех кланов. Он командует вторжением». Фелон посмотрел на нее. «Он тебе не слишком нравится?» Она покачала головой. «Он Ильхан, и я выполняю его приказы. Но он решил вмешаться в действия Хана по захвату планеты. Хан желал, чтобы атаку возглавил звездный полковник Лара или звездный полковник Даррен, но Ильхан заставил его отдать командование звездному полковнику Маркусу вместо Даррена». Филан запоминал имена офицеров, на которых указывал Ранна. Когда Лео и Ульрик покинули голографическую площадку, к ним присоединился регент по военным вопросам Комстара Фохт. Затем двое других офицеров вошли в блок дисплея. Звездный полковник Лара носила светлые волосы, спадавшие до середины спины, а ногти у нее на руках были покрашены в черный цвет. Маркос присоединился к ней, самоуверенно пригладив на голове темные волосы. Оба выглядели подтянуто, но Фелну показалось, что они были слишком молоды, чтобы носить звание полковника. «Что это за штуковина, вокруг которой они расхаживают?» Ранна с любопытством посмотрела на Фелана. «Это блок, создающий голограммы в полную величину. Он управляет разнообразными поступающими данными и создает трехмерную карту планеты, находящейся под нами. Он даже способен уменьшить образ до масштаба 1:1, но в этом случае несколько утрачивает разрешающую способность. Чаще используется как тактический дисплей, но аналогичные блоки применяются для имитации боевых действий во время тренировки элементалов, пехотинцев. Эвент и элементал». Наемник следил за двумя звездными полковниками, которые словно крадучись ходили вокруг голографического блока. Полковник, по-видимому, командует полком в составе 130 боевых роботов с приданными частями. Для захвата всей планеты понадобится больше одного полка. Почему же Ильхан не отправил их обоих? Ранна колебалась достаточно долго, и Фелон понял, что она чего-то не договаривает. Они говорят, что новый Берген, кажется, так вы называете эту планету, сможет выдвинуть против нас только два полка. Каждый полковник соревнуется, чтобы заслужить право захватить планету. Соревнуется? Фелон вообще ничего не понимал. Ваши роботы, может быть, и хороши, но это ведь не игра. Ранна посмотрела на него стальными глазами. Нет, Фелон, это не игра. Ее голос и тело напряглись. Когда уже установленный на стене большой монитор для передачи данных, она быстро повернула голову и стала внимательно всматриваться в сцену, разыгравшуюся внизу. Звездные полковники, стоявшие в голографическом блоке, пожали друг другу руки и вышли. Ульрик кивнул Ларе, и она что-то произнесла, но звук не проникал через стеклянное окно. За ее спиной на закрепленном на стене экране под эмблемой, которая, по мнению Фелона, принадлежала разъяренному волку, выстроились в ряд кинжалообразные красные звезды с 58 концами. В тот же миг запищал прикрепленный к ремню Ранны небольшой сигнализатор и засветилась красная лампочка индикатора. Ранна по-волчьи оскалилась и потерла руки. «Да, теперь внимательно смотри, как она их срежет». Маркос вскинул кулак и что-то громко выкрикнул, но звук снова не дошел до слуха тех, кто находился в наблюдательной комнате. Под рядом звезд, возникшим после слов Лары, появился другой знак, но в нем было лишь 14 звезд. Лара тотчас ответила Маркосу, и из ее ряда исчезли две звезды. Маркос парировал, и Лара нанесла ответный удар, оставив в каждом ряду ровно по дюжине звезд. Фелон посмотрел на девушку, сопровождавшую его. «Что произошло?» Предвосхищая следующий вопрос, женщина из клана вскинула правую руку. «Это всего лишь отборочные соревнования. У обоих по 12 звезд. Теперь ход Маркоса». Маркос повернулся и присоединился к двум офицерам из другого клана, включая Влада. Фелон видел, как регент Фохт сказал что-то Ульрику. Хан кивнул, а на лице Ильхана отразилось недовольство. Лара наблюдала за соперниками сквозь голографический блок и отмахнулась от совета своих сторонников. Маркос обернулся и уверенно ухмыльнулся. Он сделал ход, после которого исчезли три кинжалообразные звезды, и на их месте появились три маленькие сине-белые звездочки с пятью точками, а три зеленые кинжалообразные звезды с четырьмя концами посеребрились. Ильхан поздравил его с таким ходом, и Маркос уставился на соперницу. Ответный ход Лары смел начисто три кинжалообразные звезды, но вместо них ничего не появилось. Маркос выглядел обескураженным, а от лица Ильхана отхлынула кровь. Ульрик молча приветствовал Лару кивком головы, ему вторил военный регент. «Нет!» – Ранна посмотрела вниз на аппарат, прикрепленный к ремню, на котором погасла красная лампочка. Ее раздирала ярость и досада, отразившаяся на лице. Она резко опустилась в стоявшее рядом с окном кресло. «Но почему именно моя звезда?» Фелон присел рядом с ней. «В чем дело? Объясни мне хоть что-нибудь». Она повернулась, устремив на него сердитый взгляд, как будто не узнавая. Затем ее настроение несколько улучшилось. Лара и Маркос соревновались в том, кто сможет захватить планету с наименьшим количеством боевой техники и личного состава. Каждая красная кинжалообразная звезда представляет звезду боевых роботов. Маленькая сине-белая представляет звезду аэрокосмических истребителей, а зеленые кинжалообразные звезды представляют соединение элементалов. Маркос произвел замену трех звезд аэрокосмических истребителей и трех звезд элементалов на три звезды боевых роботов, но не получил преимущества в силе. Лара поняла, что уверенность Маркоса в своих силах достигла нижнего предела и сократила свою боевую технику до 9 звезд боевых роботов. Это даст ей пространство для маневра, если у нее возникнут неприятности на планете, а в случае успеха операции победу сочтут великой. Фелон насупился. Что означает пространство для маневра? Ранна посмотрела на свои руки. Лара может вызвать дополнительные силы, равные последней ставке Маркоса, не делясь с ним частью своей добычи. С его согласия, впрочем, она не любит просить о помощи, она может вызвать дополнительные силы, равные ее последней ставке, но будет вынуждена уступить любую часть добычи, что сделает ее победу бессмысленной. «Вот что!» – наемник смотрелся в лицо Ранны, пытаясь проникнуть за покров уныния. «А почему ты расстроилась? Я думал, что ты желала Ларе победы в этой игрушечной войне». «Это так», – будто отвечая на его вопрос, она показала ему на аппарат, прикрепленный к ее ремню. «Все потому, что последняя звезда боевых роботов, от которой она отказалась, была моей. Пока она будет воевать там, на Новом Бергене, я останусь здесь, на корабле». «Прости, я все-таки не понял, почему ты предпочитаешь воевать, а не…» От раздражения ее брови сомкнулись, и она шутливо стукнула его. «Это не так, но я хочу быть частью вторжения. Это первая операция, в которой я участвую после получения звания звездного командира, и я хочу получить шанс показать себя». Феллон накрыл ее руки своими ладонями. «Понимаю». Дверь в наблюдательную комнату отворилась, впустив Хана Ульрика. Ранны и Феллон тут же встали. Если Хан и заметил их прикосновение, когда вошел, то не подал виду. Шагнувший за ним регент заметил все, но великолепно справился со своей реакцией. Хан указал на боевой мостик. «Феллон, ты видел, что произошло? Ты все понял?» Прежде чем ответить, Феллон глубоко вздохнул. «Я наблюдал, надеюсь, что понял. Ваши командиры соревновались друг с другом, чтобы определить, кто может выполнить задачу с применением минимального количества живой силы и техники. Мне предоставилась возможность увидеть, как каждый из них был вынужден проявить максимальную сообразительность. Я полагаю, что успех этой операции дает возможность участвовать в других операциях. Но я не понял, почему вы пожелали, чтобы я наблюдал за всем этим…» Феллон отыскивал подходящее слово, «ритуалом». Хан пронзил Феллона пристальным взглядом. «Я хотел, чтобы ты все видел и все понял. Я хочу, чтобы ты все понял, потому что желаю, чтобы ты разобрался в том, как мы думаем и действуем». Наемник нахмурился. «Я польщен, но какая от этого польза для вас?» «Ты недооцениваешь себя, Феллон. Ильхан решил, что наша следующая цель – расположены рядом с границей зоны нашего вторжения. Мне придется соревноваться с ханом Бьорном за право захватить ее. Ты ведь знаешь, как воюет твой народ. Регент по военным вопросам поведал мне о твоем прошлом. С его слов я заключил, что ты наделен самым неординарным военным складом ума. Я хочу, чтобы ты помог мне подготовиться к соревнованию. Наша следующая цель действительно очень лакомый кусочек. И я хочу, чтобы он достался мне». Ульрик протянул руку и похлопал молодого парня по плечу. «С твоей помощью, Феллон, Рассалхак станет моим».